В подогретом адреналином теле Редфилда проплыла теплая волна чувства азарта. Он затаился и ждал, когда из-за поворота кто-то появится. Быстрые шаги приближались, и вскоре на площадку выскочила черноволосая девушка в бронежилете и светлых штанах. Крис молча ухватил ее за руку. Шева дернулась, но, узнав напарника, сразу успокоилась. «Я преследую Джилл. Мне удалось выбить у нее из рук один автомат. Я его прихватила с собой», — выпалила Шева, не сразу поняв, почему Крис приставил палец к губам. «А что с Вескером?» «Все в порядке, спасибо», — раздался саркастичный голос за спиной Редфилда. «Не ожидал такой заботы от вас. Спина побаливает, но ты же всегда у нас был отличным стрелком». К сожалению, Шева понятия не имела об устроенной Редфилдом засаде и своей быстрой и негромкой речью выдала их местонахождение. Когда Крис обернулся, то увидел прямо перед собой своего бывшего начальника. Альберт схватил Криса за шею и повалил на пол. Задыхающийся Редфилд изо всех сил попытался разжать стальной захват Вескера. Шева не растерялась и тут же открыла огонь подушившему ее напарника человеку. Вескер ушел от пуль своим неуловимым для взгляда движением, но для этого ему пришлось выпустить Криса. Держась за горло и пытаясь отдышаться, Редфилд вскочил и побежал за Шевой, отстреливаясь назад, практически не целясь, что попросту немного задержать Вескера и получить более реальный шанс хотя бы оторваться от него. Они бежали по бесконечным коридорам этого большого лабиринта, где небольшие комнаты со множеством выходов соединяли переходы хитрого переплетения древней постройки. Вскоре агенты выбежали в коридор с маленькими окошками, которые выходили на комнату монарха, только с противоположной стены, а то и двери, через которую они попали в лабиринт. В конце коридора виднелся яркий свет, там оказался выход на балкон комнаты. Балкон, на который они выскочили, был разделен перегородкой, и у напарников оставалось не так уж много дальнейших альтернатив. Либо спрыгнуть вниз, в тот зал, где они встретились с Экселлой, Вескером и Джилл, либо возвращаться обратно, в лабиринты, где их поджидали противники. Правда, в комнате монарха оставался еще один неизведанный путь — подняться по ступенькам туда, откуда к ним вышел Вескер. «А теперь куда?» — спросила Шева. В коридоре позади послышался шорох. Обернувшись, они увидели Джилл, которая выхватила из поясной кобуры единственный оставшийся у нее пистолет-пулемет. «Прыгаем!» — крикнул Крис, и оба агента, спрыгнув, побежали в сторону лестниц. Свинцовая очередь прошлась по каменным перилам там, где только что стояли напарники, высекая осколки из древней кладки. Агенты приземлились на пол и сразу же подхватили лежащие неподалеку автоматы, которые потеряли во время первой схватки с Джилл. Они укрылись под балконом, вжавшись в стену в том участке, который не простреливался сверху. Но Джилл так и не появилась на балконе. Зато на террасу между лестницами неспешно вышла знакомая фигура в черном. «Я ожидал от тебя большего, Крис. Ты меня разочаровал!» — окликнул их Вескер. Редфилд сразу же взял на прицел своего заклятого противника, который стоял в невозмутимой позе, небрежно опираясь на перила. На его поясе тихо зажужжал вибросигнал КПК, и Альберт, поднеся устройство к уху, развернулся и пошел вглубь черного прохода, совершенно позабыв о том, что в спину ему смотрят два автоматных ствола. «Да!» — резко ответил кому-то Вескер. Кажется, истекли обещанные им 7 минут, и он попросту охладел к игре в кошки-мышки и отправился заниматься более важными делами. «Давай за ним!» — сказал Крис и первым отбежал в сторону ступенек. Он посчитал, что если удастся зажать Вескера в узком пространстве, то тот уже никак не сможет уйти от смертоносной автоматной очереди. «Вескер, стоять!» — крикнул Редфилд, забежав в небольшое помещение за ступенями, единственным выходом из которого были украшены древней резьбой каменные двери. Вескер уже подходил к ним и, обернувшись, взглянул на бойцов с легкой улыбкой. Его хладнокровие и самоуверенность поражали. Как же хотелось стереть, раз и навсегда, эту гаденькую улыбку с его лица. Редфилд напряг палец на спусковом крючке, намереваясь раз и навсегда поставить точку. Вескера нельзя арестовать, дело даже не в его нечеловеческой силе и скорости. За содеянное им зло Альберт вполне заслужил смерть, и Крису выпала честь стать его палачом. Краем глаза агент заметил, как что-то стремительно пронеслось с потолка, и Шева полетела в сторону, а сам Крис почувствовал, как автомат вылетел из его рук. Удар в лицо окончательно дезориентировал его, и на мгновение он заметил, как Шева падает на край балкона головой о каменные перила. А затем Крис уже лежал на полу, а Джилл выкручивала его руку и упиралась коленом в шею. Из такого положения Редфилд вырваться уже не мог. Они совершенно беспечно забыли о том, что игра ведется на чужом поле, и сейчас терпели жестокую расплату за недостаточную проницательность. «Джилл, хватит, слышишь? Это я, Крис, приходи в себя!» — прохрипел Редфилд, чувствуя противную боль в плечевом суставе. Вескер триумфально засмеялся и, обернувшись, подошел к беспомощному агенту. «Как наивно, Крис! Ну что ж, оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть что сказать друг другу», — с насмешкой сказал Альберт и направился в сторону двери. Крис отвлекся на Вескера, и Джилл, воспользовавшись моментом, дернула руку в сторону, пытаясь окончательно вывернуть ее из сустава. Еще немного, и она добьется своего. Больше сил на сопротивление у Криса не осталось. Он невольно вскрикнул от боли, а затем продолжил говорить, пытаясь достучаться до ее сознания. «Джилл, соберись, очнись!» Лицо девушки скривилось. Непонятно было, что сейчас происходит с ней. Казалось, что она с чем-то борется внутри себя. «Джилл Валентайн!» — в отчаянии выкрикнул он. «Как Крис?» — еле слышно выдохнула она. Крис, несмотря на свои просьбы, совершенно не ожидал, что Джилл очнется. Безумная радость наводнила мысли. «Она узнала меня, вспомнила!» Она разжала хватку, и Крис смог вырвать руку и подняться. «Джилл!» — снова повторил ее имя Крис. «Потрясающе!» — процедил Вескер с едва уловимыми нотками удивления и интереса. «Сопротивление! На такой поздней стадии! Похвально! Хоть и бессмысленно!» Альберт вытащил из кармана КПК и нажал пару кнопок на нем. Тяжело дышавшая Джилл вдруг взвыла от боли, ее ноги подкосились, и она упала, корчась в агонии. «Время детских игр закончилось, Крис!» — жестко произнес Вескер, когда древние двери перед ним открылись. Это был не просто выход, а кабинка вполне современного лифта. «У меня дела! Надеюсь, мучения Джилл тебя развлекут!» «Стой! Что ты с ней сделал?» — кинулся вслед за ним Крис. Но двери закрылись перед его носом, и лифт поехал вверх. Редфилд лишь с досады ударил кулаком о каменные створки и обернулся к своей старой напарнице. Крики Джилл стали еще громче. Редфилд с содроганием сердца смотрел на знакомое до мелочи лицо, которое сейчас исказилось от боли. Руками девушка стучала по груди, словно пытаясь что-то стряхнуть. Крис совершенно не знал, как помочь ее страданиям и в чем причина ее боли. Он не знал, можно ли даже подойти к ней сейчас. Скованными судорогой пальцами Джилл расстегнула замочек молнии, и ее комбинезон на груди разъехался в стороны, открывая нечто, похожее на металлического красного паука. Блестящие узенькие ножки-стержни впивались в кожу. Джилл громко закричала и упала на пол, продолжая тяжело дышать. Вены на ее коже вздулись, а глаза потемнели. «Что это у нее на груди?» — раздался голос Шевы, и Крис только сейчас с радостью заметил, что темнокожая напарница очнулась и стоит рядом с ним. «Не знаю, но это нам нужно снять с нее. Срочно!» Непонятно было, снова ли Джилл считает их врагами. Все ее поведение показывало, что она видит в них угрозу и никак не хочет подпускать к себе. Она вскочила и попятилась назад, а на ее поясе по-прежнему висело оружие. А как известно, нет ничего страшнее загнанного в ловушку зверя. И именно загнанного хищника она сейчас напоминала. Но Крис не сомневался, что они сумеют обезоружить ее и избавить от этой странной штуковины на груди. Ведь сейчас Джилл осталась одна и явно не оправилась полностью от недавней боли. А кроме того, агенты прекрасно знали, чего от нее ждать. «Попытайся дозваться до нее», — предложила Шева, прикидывая, как лучше подобраться к ней. «Может, получится еще раз?» Крис кивнул и начал осторожно подбираться к бывшей напарнице. «Джилл, ты не узнаешь меня? Джилл, это я, Крис!» Валентайн никак не дала понять, что слышит его, продолжая настороженно смотреть на приближающихся с разных сторон агентов. С ее губ срывалось непонятное шипение, словно она по-прежнему испытывала боль. Но оно превратилось в настоящий крик, когда Крису удалось схватить ее за руки и сплести их в замок, а Шева резко дернула на себя устройство на груди. Но снять его оказалось не так просто. Джилл, заорав на пределе своего голоса, вырвалась из захвата Криса и, раскидав агента в разные стороны, выхватила оружие. «Моих сил не хватает, оно слишком глубоко вживлено в тело», — объяснила свою неудачу Шева, когда они с Крисом прятались под балконом от града пуль Джилл, взбешенной от боли. Все призывы и просьбы Криса она начисто игнорировала. «У нее скоро закончатся патроны. Нужно загнать ее в угол, а там я попробую снять эту штуку сам. Отвлеки ее!» Шева кивнула, и когда стрельба утихла, а Валентайн спрыгнула вниз, а Ламар сумела хитрым приемом уронить ее на пол и надежно ухватить за ноги. Тут уж подоспел Крис и, прижав коленями руки Джилл, ухватился за красную середину устройства. Помня болезненные крики бывшей напарницы при прошлой попытке, Редфилд мысленно извинился перед ней и начал двумя руками срывать непонятную штуку. Шева оказалась права, оно сидело очень крепко в теле и никак не хотело поддаваться. На каждый рывок Джилл отвечала новым криком боли. Польза от этого все же была, из-за этой боли Джилл почти не сопротивлялась. Лишь с четвертой попытки устройство поддалось, и Крис вырвал его из тела. Восемь лапок оказались тонкими металлическими иглами, с которых капала кровь. Видимо, эта мерзость была инъектором, который через иглы насыщал кровеносную систему Джилл какой-то дрянью. «Будь ты проклят, Вескер!» Пока иглы одна за другой выходили из тела, Джилл кричала, задыхаясь от боли. Когда Редфилд с отвращением откинул в сторону инъектор, Джилл глубоко вздохнула и потеряла сознание. В душу Криса снова закрался страх потерять ее. Снова нахлынул ужас последних лет, когда он считал ее мертвой. Но страшнее всего была та мысль, что в этот раз он мог сам все испортить. И, сорвав с нее эту чертову хреновину, просто убил ее своими руками. «Джилл!» — в отчаянии выкрикнул Крис, поднимая ее безвольное тело на руках. К его несказанному облегчению дыхание девушки постепенно приходило в норму. Ее веки приподнялись, и она посмотрела на Криса. «Ты в порядке?» — с надеждой спросил Редфилд, вглядываясь в ее лицо. «Крис?» — выдохнула она, узнавая напарника, но не в силах даже улыбнуться. Речь давалась ей с трудом, и Крис понял, что быстро она, скорее всего, не оправится, хотя всего минуту назад представляла собой совершенную машину убийства. Главное сейчас, что Джилл жива, и она была той самой Джилл, которую Крис знал столько лет. Она смотрела ему в лицо, пытаясь что-то сказать. Уголки ее губ шевелились, глаза повлажнели, она с трудом улыбнулась ему. «Крис!» — повторила она уже более сильным голосом. Крис в ответ прижал ее к себе. «Боже! Я не мог поверить, когда...» Крису стало не по себе от воспоминания о том, как он увидел Джилл рядом с Вескером. Я рад, что с тобой все в порядке. «Прости, мне так жаль, я не могла контролировать себя», — отрывисто говорила она, продолжая смотреть в глаза Криса, которые она так давно не видела. «Все хорошо». Джилл перевела взгляд с Криса на Шеву, которая сейчас стояла в стороне, чтобы не мешать им. «Ты Шева, да?» «Да, я не могла ничего сделать. О, боже, теперь я все осознаю. Простите меня». «Не надо ни за что извиняться. Мы партнеры, и совсем другой человек понесет наказание за все это». Крис посадил Джилл у стены и сам присел рядом. «Послушайте», — начала Валентайн, — «со мной будет все хорошо. Вы должны остановить его». «Я не брошу тебя здесь». «Тебе придется. Это наш единственный шанс. Если Вескер добьется своего, миллионы погибнут. Ураборос заразит весь мир». «Да, но...» — попытался возразить Крис, но Джилл его тут же перебила. «Я в порядке, а его надо остановить». «Послушай», — вспылил Крис, — «я приехал сюда только с одной целью. Не из-за Ирвина и не из-за Ураборуса, а только потому, что мне попала информация, что ты можешь быть здесь. А теперь ты предлагаешь мне тебя бросить, а самому помчаться за этим безумцем?» «Мне приятно, но...» На этот раз Крис перебил ее. «Мы с тобой всю жизнь боролись за жизни других. И где мы теперь? Может, настало время хоть раз подумать о себе?» «От кого еще? Ну, чтобы от тебя услышать такое? А почему тогда ты не остался дома, вместо того, чтобы рисковать за других здесь?» Вопрос был риторическим, но Крис не знал, что на него ответить. «Крис, его нужно немедленно остановить. Из меня сейчас боец никакой, а вы вдвоем можете это сделать, ты понимаешь?» — сказала Джилл и схватилась за плечи Криса, в надежде, что сможет вразумить его. «Ты не доверяешь своему напарнику?» Крис посмотрел на Шеву, а затем перевел свой взгляд обратно на Джилл и, еще немного подумав, неохотно кивнул. «Хорошо, но как только я закончу с этим, и если останусь жив, то я вернусь за тобой. Жди здесь, с нами еще один человек. Его зовут Джош, он должен идти по нашим следам, значит, скоро будет здесь. Он собирался привести с собой помощь. Держи». Крис протянул ей свой пистолет и несколько запасных магазинов, ведь свой боезапас Валентайн израсходовала на стрельбу по ним. «Тебе оно пригодится больше. У меня есть кое-что и посильнее. Это так, на всякий случай. Мне так будет спокойней». Джилл видела, что он мучительно не хочет покидать ее, и сама мысль оставить ее после стольких поисков и стольких лет жизни в отчаянии претит ему. Но он должен идти, и отправлялся за Вескером лишь потому, что его просила об этом она. Поэтому Джилл выполнила его просьбу и взяла оружие. «Связаться с Джошем мы не можем, у него села батарея, в случае чего жди на выходе, держись». «Хорошо, идите. Со мной все будет в порядке», — сказала она, а затем обернулась к мулатке и тихо добавила: «Шева, береги его, пожалуйста». Аламар коротко кивнула, прекрасно поняв мысли Джилл. Валентайн взглядом проводила Криса и, когда двери закрылись, прошептала: «Ты наша единственная надежда». Она кое-как поднялась и попыталась сделать шаг, но ноги подогнулись от накатившей волны слабости. И она упала. Перед глазами все поплыло. «Крис!» — прошептала Джилл и потеряла сознание.